Глава 10. На ступеньках лобного места. Часам к 9 вечера, когда Москва уже остывает от торопливого делового дня, когда по Ильинке, по Никольской, по Варварке, гомонившим еще часа два назад советским людям с портфелями, в которых булки с колбасой, Женины ботинки в починку и половинка портвейна на сон грядущий, редкого увидишь пешехода. Да и тот, пожалуй, жулик. Когда в черных чинах, вонявших целый день свинцовым асфальтом, беспризорные, озираясь на снегиря, прицеливаются устроиться на ночь, а по площади, упершейся в красное на закате небо шпилями Спасска и Василия Блаженного, прорвет засыпающую тишину редкий лихач, и цокот подрезиненных его копыт откликнется далеким барабаном, к лобному месту подошли три человека и присели на ступеньках. Они были в валенных сапогах с мешками, из мешков торчали рукоятки топоров, в руках лопаты, у переднего — лом. «Обождем», — сказал Дротов. «Обождем», — отвечали двое. Кухаренко меланхолически добавил, «Пойти махорки поискать, что ли? Под землей без табаку сдохнешь». «И то верно», — степенно согласился Дротов. «Поищи, товарищ». Когда он ушел, Сиволобчик нервно спросил. «Скажи ты, Арсен, на милость, для чего мы втесались в эту штуку? Есть ли что под землей, нет ли, неизвестно. А если и было, библиотека вся истлела, а золото цари порастаскали. А ты лезь, да добро бы еще заставляли, а то по своей воле». «Верно, Семен, по своей воле. Многое мы сделали по своей воле, потому что верили. С верой все можно сделать. Попы верой горы двигали. Мы верой государство двинули. Ужли подземного Кремля не отыщем. Ты говоришь, есть ли что под землей? А я тебе говорю, есть. Есть, браток. Вороны из-за границы зачем прилетели? Задаром думаешь? Подземную конку в Москве строить. Держи шире. Когда голодали мы, дали нам из-за границы хуш один завалящий фунт. Дали, тебя спрашивают? Тут и оно. А как поправились, во все полезли. За углем, пожалуйте нам концессии. За золотом, пожалуйте, мы ручку приложим. Почешут нас эти ручки. Так и тут. По старой пословице «гром не грянет, мужик не перекрестится». Теперь, браток, зевать не приходится. Мы не полезем, они полезут, если уже не влезли. Из темноты мешковато надвинулся Кухаренко, сказал. «Нашел полфунта, хватит». Присел, закурил. В этот момент мимо во второй раз прошла подхрамывающая женщина в кацавейке, когда-то бархатной, в шляпке с пером, неизвестной подъеденной молью птицы, и с редикюлем. Присмотревшись к ней поближе, знающий человек тотчас признал бы барыню Брандодым, избравшую для вечерней прогулки столь отдаленное место, очевидно, неспроста. Она повертелась подле рабочих, спросила тем мармеладным голоском, каким, по ее мнению, и следовало разговаривать со всеми этими гражданами. «А что, граждане милые, дальние вы будете, аль нет?» «А дальние», — безразлично отвечал Кухаренко. «То-то я гляжу, как будто не наши, не московские. Мамочкина дожидаетесь, Павла Петровича?» «Это ты точно, Мамочкина. А я вот Павла Петровича жду, да что-то запропастился. Полезете-то когда? Сегодня, аль нет?» Дротов внимательно посмотрел на любопытное птичье перо, однако простодушно ответил. «Должно сегодня. Вишь, с лопатами. А ты откуда знаешь?» «Сестра я ему. Боязно за брата, вот и пришла. Так значит, сегодня? В котором же часу?» «Говорили, в 10». «Ну-ну, в 10 так в 10. Счастливо оставаться, граждане милые».